перемежаются и холод, и тепло, а сердце красное, а чакрам сердце белый, а красный цвет уходит в белизну. Оцепенение, нарушая сна, в который вас мир плотных форм ввергает, дух начинает пробуждаться ваш. Грань между сном и явственным условна, то и другое, сочетая в духе, ты в третье состояние обязан себя ввести. Смерть предвещает жизнь. Смерть равнозначна жизни. Очнувшись от безмолвия, вновь и вновь рождаюсь я. Теряешь я, приобретаешь мир и новое, очищенное я. А внешние заманчивые формы — условность, и меняются они. Они нужны, чтобы тебя направить на путь и подвиг духа твоего. Все волшебство, все феномены мира — ничто в сравнении с устремлением сердца. Но устремленность не должна быть жесткой, а мягкой, незаметной быть должна. Канонов нет, все правила нелепы, для каждого свой собственный закон. Иди вперед не по чужому следу, ищи свой путь, ищи свою тропу. Физическое тело — аппарат, который дух настраивает ныне. Не ты, твой дух сигналы подает «я здесь», несется в беспредельность, и регулярность этого сигнала в любых условиях жизни так важна. Но ведь и ты сигналы принимаешь, но только неосознанно пока. Завеса, отделяющая вас от высших планов, лишь в самом тебе. Она в неверии, страхе и сомнении. Будь чист душою и будь духом тверд, дабы могла пройти через тебя волна любви, космической любви. А голос духа ты услышать можешь лишь через сердце. Нет других путей. Безмолвный голос — это голос сердца, понятие тождественной сии. Грядущее и прошлое твое встречаются, когда уходишь в сердце. Контакт, который раскрывает душу, вершится сердцем. Только через сердце ты можешь боль чужую ощутить и радость тоже. В известном смысле путь развития сердца — единственный, ведущий к свету путь. Без подключения сердца соблазнишься, и грех гордыни можешь захватить. Любовь есть сила духа твоего, которая преобразует мир застывших форм и неподвижных форм. Любить, ведь это значит познавать, и в каждом видеть искру Абсолюта. Вдруг вырваться из временного в вечность — какая радость и какой простор! Огонь пространства вызываешь ты!